Ты что смеешься? Верно, не чуешь, что пришел твой последний час? Мой камень мигом свалит тебя с ног, хоть ты и разоделся в роскошный костюм. Ну, вались, говорю. И злодей вытянул свою руку по направлению к стоявшему князю. Лицо князя стало серьезно и даже сурово. «Если еще одну минуту ты промедлишь», — снова закричал Мартин, — «я свистну и позову сюда моих товарищей. Тогда тебе не сдобровать». «Попробуй», — тихо ответил ему князь, едва подняв кисть руки в сторону Мартина. Тот не устоял на ногах и сел на медный лист у камина, с трудом дыша и покрывшись потом. «Куда ты осмелился проникнуть, несчастный? И что ты взял на себя? Что руководило тобой, когда ты соглашался осквернить эти комнаты?» «Бонда обещал мне целое состояние, если я отобью кусок зеленой чаши с мраморного стола в той комнате», — весь дрожа от страха ответил Мартин. «О, не приближайтесь, только не приближайтесь!» — в ужасе закричал он, увидев, что князь сделал шаг по направлению к нему. «У тебя еще есть время раскаяться. Ты еще можешь осознать весь ужас того, что делаешь сейчас, увидеть, среди какой грязи ты живешь. Сложи всю дребедень, которой тебя наградил Бонда, в камин. Обещай мне трудиться честно, и я спасу тебя от твоей страшной шайки. Я дам тебе возможность снова стать человеком и почувствовать радость освобожденной и чистой жизни». «Как бы не так! Силенки-то не хватает одолеть мой камень, так блеешь овечкой, держись крепче!» И злодей попытался снова вытянуть руку со своим треугольником, и снова тот же мягкий жест князя заставил его отдернуть с проклятием руку. «В последний раз я тебе предлагаю, хочешь ли ты начать чистую новую жизнь? Ты убедился сейчас, что злодейство бессильно против любви, ее знаний и силы. Взгляни внимательно в свое сердце. Что ты там видишь? Что есть там, кроме лжи, предательства, измены? Просмотри всю свою жизнь. С тех пор, как ты предал мать, ограбил сестер, бросил женщину с ребенком в нужде и в голоде, было ли счастье в твоей жизни? Радовался ли ты хоть раз? Неужели жизнь в вечном страхе прельщает тебя? Сегодня ты пришел грабить и кощунствовать, завтра пошлют убивать. Тоже пойдешь?» Бродяга молчал, опустив голову и угрюмо смотрел в пол. Ни один мускул на его лице не говорил о том, что он сожалеет о погубленной жизни. Недоумение от того, что противник осведомлен о его прошлой жизни, тупое упорство, жестокость и хитрость мелькали на его лице. Он как-то фыркнул и дерзко сказал: «Ладно, вижу, что ты брат из нашей же компании и сумел раньше меня залезть сюда. Я согласен поделиться с тобой всем, что раздобудем здесь и получим от Бонды, но все, что я унесу с мраморного стола в той комнате, только мое. Я должен убить Ананду, он насолил немало нашему дорогому братцана». Мартин не докончил своего торга. Сен-Жер медленно поднял вверх руку и также медленно и внятно заговорил: «Милосердие не знает наказания. Запомни, все, что совершается с человеком, он творит для себя сам. Как бы безмерно грешен ни был человек, мгновение его до конца самоотверженной любви выносит его из кольца преступлений и ошибок и сливает со светлыми силами. Стоило тебе воззвать к любви, и она вырвала бы тебя из когтей смерти во зле. Но ты уже не можешь воскреснуть к любви, в тебе омертвела та частица жизни, что дается каждому. Сознание твое потухло, и жить тебе на земле больше ни к чему. Твое сердце больше не способно к творчеству. Оно заботится только о себе одном, о своих скотских инстинктах. Человек, живущий во зле одними личными страстями, не нужен жизни Вселенной, а потому не нужен и Земле. Дабы оказать тебе последнее милосердие, приказываю тебе все, что на тебе надето чужого, все украденные тобою у твоих же товарищей драгоценности сложи в камин и уходи. Ты слышишь, как твои сообщники убегают. Спеши. Если тебя застанет здесь хозяин дома, тебе придется плохо. Ступай домой. Кое-как доползешь. Там расскажешь обо всем тем, кто был так жесток, что послал тебя сюда, и забудешь навсегда об этом доме. Помнить будешь только, что жить в мерзости нельзя. В тоске и страхе, ничем не удовлетворяясь, влачи свои дни, пока не смилостивится над тобою смерть. Как дикий зверь срывал с себя Мартин какие-то мешочки, драгоценности, коробочки и бросал в камин. Возьми горящую свечу и подожги собственной рукой все свои яды и наговоренные талисманы, жалкие пьяницы и мелкий воришка. Послушно, но с большим трудом Мартин старался исполнить приказание. Пламя разгоралось туго, вспыхивало и опять угасало. Наконец Сен-Жер бросил в огонь какую-то коробочку, раздался треск, от которого перепуганный Мартин бросился бежать. Он напрягал все силы, чтобы выбраться из окна, в которое так легко влез, и все же никак не мог перебросить наружу тело. Он завизжал от ужаса и стал молить о помощи. — Ступай, — я сказал, — надень свои грязные туфли и уходи. Язвы на твоем теле, что уже кровоточат, не мое тебе наказание, а результат ядов, что ты по своей невежественности носил на себе слишком долго. Твои сообщники сделали из тебя живой ходячий шкаф, в котором хранили свои сокровища, а ты по глупости погубил свой организм, и теперь спасения тебе нет. Перепуганный, обессиленный и до последней степени расстроенный, Мартин выбрался из окна, с трудом пролез проделанное им отверстие в заборе и, шатаясь как пьяный, потащился прочь. Странная, давно забытые мысли бродили в мозгу Мартина. Ни с того ни с сего он стал вдруг вспоминать свое детство, мать, как она его любила и ласкала, и как он, подзуживаемый угрюмым соседом, старался ей дерзить и отвечать грубостью на ее ласки и заботу.